Аццо, не имея силы отвечать, отрицательно покачал головой. «Так подойди же сюда, брат Жозе. Повтори нам твои показания», — сказал патер Роза. При этом имени Аццо вскочил со своего места. Глаза его лихорадочно блестели, блуждали по монахам. Но тут он разглядел бледное, исхудалое, страстное лицо сообщника-монахини. Он отшатнулся назад, вспомнив, что он в самом деле разговаривал с этим монахом на улице Толедо. Жозе приподнялся и подошел к столу. Выражение его лица, за минуту перед тем такое злобное и надменное, изменилось в покорное и богобоязненное. «Я видел вечером праздника святого Франциска, благочестивые отцы, как цыган Аццо, крадучись, бродил у дома торговца. Я нечаянно заметил его и стал следить за ним». «Но зачем же ты следил, брат Жозе? Потому что я давно уже подозревал этого цыгана, попавшего, наконец, в руки правосудия. Я потерял его из виду, но вдруг раздался страшный крик, и я увидел убитого и изувеченного ребенка. Рассерженный на себя, что я не подстерег греховодника на месте преступления, я побежал на улицу Толедо. Там испуганно пробирался цыган Аццо. С тех пор я внимательно следил за злодеем, так как я, подобно всему народу, был сильно возмущен его похождениями. Мне удалось, как вам уже известно, благочестивые отцы, поймать этого вампира на месте преступления. Я последовал за ним в развалины Тебо, так как заметил перед тем, что он все бродил вокруг замка. Мы оттащили его от ребенка, вырвали из пещеры и представили сюда, чтобы предать его заслуженному им наказанию. Клянусь Богом в верности моих показаний, Пресвятая Дева, помилуй грешника. Аминь». «Аминь», — роковым голосом повторили за ним все монахи. Аццо, затаив дыхание, слушал ловко сплетенный рассказ Жозе, чтобы сгоряча не наброситься на монаха за его лживый донос, цыган ломал себе руки и прижимал их к груди. Он видел, что был осужден, потому что инквизиторы не поверят никогда его доводам. Он погиб, приговорен безвозвратно. Нет ему спасения. Его жажда мести должна замереть в сердце. Он должен побороть в себе ненависть против Аи и Жозе. Он не насладится блаженством мщения, которому желал посвятить всю свою жизнь. Слова Жозе еще звучали в его ушах, еще раздавалось «Аминь», повторенное всеми присутствующими. «Он лжет!» Вдруг бешено воскликнул Аццо, лицо которого исказилось от внутренней борьбы. «Он — вампир! Жозе был в пещере с ребенком! Я хотел спасти девочку!» «Молчи, безбожник! У тебя хватает еще бесстыдства отрекаться от своих преступлений? Ты еще осмеливаешься, преступный изверг, взваливать свою вину на благочестивого и богобоязненного монаха? В подземелье его тебя заставят признаться!» — воскликнул престарелый Антонио. «Долой с глаз моих! Свести его в самое отдаленное подземелье Санта-Мадре! Он должен покаяться!» «Прощаю тебе твою клевету, помраченный безбожник!» — благочестиво сказал Жозе. — «Да просветит тебя Пресвятая Дева и не допустит тебя до ада без молитв и покаяния». Аццо поглядел на него, чтобы убедиться собственными глазами, что он в самом деле говорил ему эти слова. Он не предполагал, что Жозе до того был порочен. В ту же минуту шпионы схватили его и опять обмотали его голову черным сукном. Аццо порывался еще закричать что-то Жозе, но крик замер на его губах.